Итак, мы путешествовали в составе колонны из трех машин. Два джипа Nissan Patrol и Нива, которая, согласно легенде, предназначалась для возвращения из зоны. Для экстренной связи с полковником у меня имелся мобильный телефон. А на случай утряски официальных вопросов с наиболее бдительными гаишниками в бардачке лежали по всем правилам оформленные на машины липовые бумажки. Для супербдительных сотрудников в нагрудном кармане рубашки Джо имелись заранее приготовленные бумажки иного качества. Дензнаки розовой расцветки, расфасованные по 4 и обернутые 5-й купюрой. Средняя статистическая такса в данном районе за проезд через пост ГАИ без досмотра. На сумму что-то около 5 лимонов деревянными. И вот, ехали мы, ехали, никто на нас не обращал особого внимания. Имелась, знаете ли, у меня такая радужная установка, что практически на каждом посту суровые гаишники будут с пристрастием шмонать все наши тачки и все подряд изымать. Документы пришлось предъявить всего 2 раза. А деньги потребовали лишь на 4 постах из 18, и то, предварительно осторожно поинтересовавшись, не имеем ли мы какого-то касательства к местным бандгруппировкам. Казалось бы, радоваться надо, все идет как по ниточке, но по мере приближения к зоне светлая грусть вползала в мою душу все увереннее. Давненько я не катался по нашим дорогам на дальние расстояния. Давненько. Полагал я по простоте душевной, что сталкеры, с которыми мы боремся, это очень ловкие ребята, обладающие немалой изворотливостью и чуть ли не 7 пядей во лбу каждый. И чтобы провести свой груз по нашей территории до границы с зоной, им приходится упираться до предгрыжевого состояния, исходя кровавым потом. Мне в иные моменты их даже жалко было. Посмотришь, бывало, на свежеизготовленный труп незадачливого сталкера и пригорюнишься. Вот, еще один народный умелец ласты заплел в одночасье. А как много он мог для страны сотворить полезного, ежели бы встал вовремя на праведную стезю. Ну и дурень же я был, я вам сообщу. В таких условиях проводку груза любой категории осуществит каждый олигофрен. Это однозначно. Соорудил себе липовые документы, запасся бабками для бдительных и вперед. Зона ждет тебя, грязный сталкер. Так что напрасно я горевал в поднастроении. На кривых тропках зоны, как оказалось, догнивают трупы далеко не самых одаренных представителей человечества. Были бы одаренными, остались бы в живых, как ваш покорный слуга. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Однако стоит над этим обстоятельством задуматься. Ежели, к примеру, по каким-то причинам порушится наше предприятие, мало ли что в жизни случается, можно будет переквалифицироваться и гонять караваны в зону. Ха, вот будет комедия. Я сталкер. Бесстрашный и неуловимый. Эдакий летучий голландец кривых дорог и малоезженных шоссе. Но это запасной вариантец, самый никудышный. Это туманная перспектива необозримого будущего. А пока... пока мы катим в зону, вовсе не для того, чтобы сдать аборигенам тачки в обмен на стволы. Это только легенда, так сказать, завязочка последующего за этим лихого мероприятия. Основной задачей нашего путешествия является ликвидация банды Салауддина Асланбекова. Того самого Асланбекова, имя которого в годы РЧВ навевало легкую грусть на командующих тактическими группировками и заставляла начальников федеральных застав в Михинском районе страшным голосом кричать во сне «Состава к бою!» Того самого легендарного Салауддина, которого нынешнее правительство свободной Ичкерии боится пальцем тронуть и, скрепя сердце, терпит все его дикие выходки. Раритет, музейный экспонат, табличка «Руками не трогать, антиквариат». Наше терпение лопнуло. Или мы его уничтожим, или дойдет до того, что он заставит нас чистить ему сапоги. Так сказал неделю назад на стрелке горный волк Зелимхан Аксалтаков, повергнув меня в состояние, близкое к шоку. Ой-ей-ей, как интересно! Где ты, страшный Зелимхан, которым дембеля 47-го полка пугали необстрелянных салажат, только что прибывших в Ичкерию? Куда подевался хозяин Мачко-Артановского района, гордый непримиримый вояка, хитрый стратег и грозный враг федералов? Или высокий пост необратимо действует на сознание, меняя характер и повадки, трансформируя вместе с жизненным укладом все поглощающую гордыню необузданного хана, вынужденный конформизм политика? Да что там конформизм? Что же получается? Этот самый пост заставляет правомерного мусульманина предать своего соплеменника? А что поделать? Верно истолковал мое немое удивление Зелимхан. Особенности наших отношений диктуют свои условия. Клянусь Аллахом, никогда бы мы не решились на такое, если бы вопрос не стоял столь серьезно. Далее следовали пространные рассуждения о необходимости таких крутых мер. Мой давний враг красноречиво и убедительно доказывал, что они, ичкерская верхушка, в общем-то, славные ребята, добрые и прекрасно душные, белые и пушистые, и пекутся исключительно о благе и процветании своего многострадального народа. Так что грязная афера, которую они задумали, таковой на самом деле не является. Это просто хитрый политический ход, который одновременно послужит для многих сомневающихся суровым уроком. Судя по витиеватым изъяснениям Зелимхана, в настоящий момент Салауддин Асланбеков являлся самой натуральной грыжей в хилом организме свежесостряпанного государства Ичкерского. Чего такого он натворил? Ой, блин, да лучше спросить, чего он не успел сотворить за послевоенный период. Скот угоняет, машины угоняет, причем не за пределами Чечни, а на ее территории. Грабит без разбора всех, кто под руку подвернется, независимо от наличия крайней плоти на детородном органе. Имеет какие-то левые дела с абхазами и кабардосами. А в дела эти не позволяют сунуть нос ни одному представителю правительства свободной Ичкерии. Но более всего Салауддин предпочитает похищение людей с целью получения за них выкупа. Если верить данным грозненских статистиков, примерно 50% похищений по всей республике приходятся на его банду. Причем захватывает он всех, кого считает способным принести хоть какую-то прибыль, невзирая на чины и ранги. От этого имидж Ичкерии как правового государства здорово теряет в весе. Все вокруг за такие шутки ее здорово не жалуют и постоянно тычут пальцем на тотальную криминализацию чеченского народа. Ай, какой политический ущерб, какой урон! грозненских товарищей на земле Салаудина просто гонят в шею. Самоуправление там, причем в самом неприглядном аспекте. А в последнее время этот господин совсем оборзел, объявил район своего пребывания независимым краем с правами офшорной зоны и строит неподалеку от Мехина самделишный аэродром для приема транспортных самолетов из-за границы. А на все попытки официального Грозного образумить взорвавшегося хана он лишь посмеивается: «Я, мол, полновластный правитель в своем районе, и не лезьте в мои дела, а то вообще обижусь, и такое вам всем устрою!» «Ну так отловите его, прикуйте наручниками к столбу на центральной площади Грозного и публично расстреляйте», — мудро посоветовал я. «Опыт у вас имеется». Зелимхан туманно глянул на меня и зябко передернул плечами. Ход моих мыслей ему вроде бы импонировал, но... «Ну и дурак ты, Иван!» — обиженно буркнул он. «Если бы можно было, давно бы сделали. За этим парнем стоит хорошо вооруженный отряд головорезов численностью в 200 стволов. Но не это самое главное. Тейп у него мощный. Если Салаудина убить, весь его род встанет под ружье, и потом тогда уж придется расстреливать минимум с десяток человек. Двух старших сыновей Асланбекова, четырех братьев, троих племянников. Тогда по Ичкерии прольются реки крови. Будет настоящая кровная война». «Слабо, значит», — резюмировал я, покосившись на Шведова. До сих пор полковник принимал лишь пассивное участие в разговоре, не удосужившись обронить хоть какое-то замечание по поводу краснобайства Зелимхана. «Слабо. Значит, пацанов с бабами расстреливать вы мастаки. За ними никто не стоит. А матерого бандита с его выводком вам обкарнать не по зубам. Очень приятно». «Хорош полемизировать», — прорезался Шведов и кивнул маскоодетой головой Зелимхану. «Давай по существу».